дойдет очередь и до меня. Но не надо убеждать меня в том, что пора уже что-то менять. И никогда больше не заходите в мой дом. Мне не нужно сочувствие и сожаление. Ваше счастье всегда было только в одном. Любоваться всю жизнь своим отражением, мечтать. Я буду мечтать. Да, мечтать. Мечтать. Отражением нечего.